ты настоящий героин, ты настоящий капкан. Я словно пес из мультика, которого бросили. Иду под дождем депрессивной осени. Все чаще всплывают осколки лета. Я в этом лабиринте ищу ответы. Старым одеялом накрытая жизнь, вечная земля станет домом твоим. И лилипут закричит над тобой, не топнет ногой, не топнет ногой. Розовые слоники в туманной башке, руки беспризорника таятся во мгле. Сегодня, как и в прошлый раз, я должен молчать. Вот так удовольствие, ёб твою мать. Серая бумага и серые краски. Я живу всю жизнь в проклятой маске. Желтые деревья, как желтое солнце, станут последним видом в оконце.